Алло. Алло. Алло, здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Слышишь что? А тебя утром нахуй никто не посылал. Чего? Тебя утром нахуй никто не посылал. Ёбаный, ты скажи, тебя нахуй с утра никто не посылал. Девушка, вы, наверное, ошиблись. Иди нахуй. Номер не подскажешь? Ебаный, закрой нахуй! Буду держать зубы нахрен повыбивать, урод ты гребаный! Это может тебе, папа? Пока да, не устала, тоже нахуй тебе посылает. Язык это ты залечил твою не затолкала, блядь! А ты же, сука, и затолкала твою жопу, блядь! Даже интересно послушать, слушай. Чё? А я не знаю, наверное, ошиблась девушка, ну пусть поругается. Гандонище, ты ебаный, кого твою закрыл, блядь? Она даже не понимаешь, она не с мужчиной говорит. Чё? Алло. Смотри, а ты досмеёшься, с головой будешь висеть вот над потолком. Не понял, за что? Импотент ебаный, страдалец ебаный. Не понял. Буду держать зубы нахрен повыбивать, урод ты гребаный. Ты что заткнулся, мразь лотов? Чего? Ты что заткнулся, мразь лотов? А ты хоть скажи, с кем ты разговариваешь? Ебало, закрой, пидорас! Алло! Алло! Я слушаю. Кто это? Да кого вы, с кем разговариваете? Слушай сюда, где ты живешь? Я не пойму, ты вообще с кем разговариваешь? Будешь лакать свое говно. Вы вообще скажите, с кем вы вообще разговариваете? Сидор Петрович. Так я не знаю, вы с кем вообще разговариваете? Вы кому звоните-то? А я твою кашу насеру вас, когда у вас ужин будет вечером. Не понял, чего будет? Вы же не знаете, с кем разговариваете даже. Я вообще-то вам не звонил, это вы мне звоните. И объясните, с кем вы говорите. Вы кому звоните-то, я не пойму. Наоборот, ты звонишь ко мне. Я тебе звоню? Слышишь? Да. Лечиться нужно, наверное. Я маму твою трахаю. Да в натуре, что, блядь, в милицию, что ли, позвонить? Вы что, башку-то ебете? Я опять скажи еще, что тебе позвонил. Какая пизда тебя родила-то, блядь, дураком живешь на свете, блядь, а? Ничего не понимаю. Ты вообще с кем разговариваешь, ты, блядь? Ты кому звонишь-то? Пошел ты нахуй. Да я уже пошел, хрен с ним. Да ты объясни, кому ты звонишь, ты с кем разговариваешь. Наоборот, ты звонишь ко мне. Да я тебе не звонил, ты что, тупой, блядь, или дебил, ебаный в рот? А знаешь, что я твою маму трахаю, блядь? Да ты дурачок, блядь, тупорылый. Она у меня давным-давно инвалид первой группы. К твоему сведению. Хуйна. Иди ты лечись, придурок. Хуй сосать будешь. Здравствуйте. А ты кто? А я... Вообще-то вы звоните на номер 44-594. Ну? Я не знаю, кому вы звоните, но это, наверное, к кому-то другому точно. Может, слушай, еще ребенка дайте? Слушай, его тоже погоди, нахуй пошлете. Слушай, погоди, я с тобой ругаться не хочу. Так я не пойму, вы кому звоните? Вы кого хотите услышать? Имя это... можете назвать, кому скажи, вы звоните? Где встретимся? Вы имя можете назвать, кому вы звоните? Потому что вы задолбали, уже третий или четвертый раз звоните. Ты мне понравилась уже даже вот по голосу. Хорошая женщина. Да, да, только что нахуй посылали. У тебя голос приятный такой. С тобой даже общаться можно, общаться. Да. Так это только что мужа моего посылали куда-то. Ага. Вы, пожалуйста, больше не звоните, потому что вы ошиблись с номером. А ну, совсем не интересно слушать, кого вы там нахуй посылаете и кому чего жрать. Будешь сосать, как положено. Да? Ну, как-то у меня, вы знаете, есть у кого. Так что... Ты гляди. Угу. Да. Алло. Алло, да. Слышишь что? А тебя утром нахуй никто не посылал. Алло. Ты охуел, что ли? Иди нахуй. Ебанутая, блядь. Ебало свое закрой! Импотент, да. Ебаный, страдалец, ебаный. Слышь ты. Кстати, девушка, у меня определитель стоит, нахуй, понятно? Чё? Хуй через плечо, поняла, овца ебаная. Хуй, а чё, блядь, чё? Да. Гандон ебаный, ты мне скажи, где ты живёшь, я приду, блядь, тебе хуй нахуй на уши натяну твой, понял? Угу, да, заходи. Чё? Точно сказать, где живу? Рот свой закрой, да, а то я тебе голову оторву, придурок, отшибленный. Ага, так, чё дальше? Будешь держать, зубы нахрен повыбивайте, урод ты грёбаный. Ага, так, я вас слушаю. Ну, ещё чё будете говорить? Я тебе обещаю! Чё ты обещаешь? Хуй вы, чё, блядь? Слезы? Не надо только там это. Смотри, а ты тогда смеешься, с головой будешь висеть вот над потолком. Угу. Ну тут уже одни обещали. Я тебя, урода, зарежу, нахуй. Угу, так. Ебану свою закрой, нахуй. Ну дальше, чё? Импотент ебаный, страдалец ебаный. Угу, так. А? Еще что? Ну, еще что будет? Иди нахуй. Мне просто трубку ложить, чтобы это... А то вдруг еще будете звонить. Алло? Ну, ты что, мне слушать дальше, нет? Алло? Здравствуйте. Что, алло, блядь? Здравствуйте. Что, здравствуйте? Хуй сосать будешь, нет? Ну, у вас что там это? Кружок по интересам? Да. Да? Хуй сосать будешь. У меня ты? Мы все вас рассекли уже. Я маму твою трахаю. Эй, по-русски научись разговаривать, алло, блядь. Хуй на! Надо в жопу тебе швырять, надо, блядь, это. Да. Ты чё там, перебрал? А знаешь, что я твою маму трахаю, блядь? Говна втрепал, да подожди. Будешь лакать свое говно. Слышь, иди подлечись и потом звони. Слушай, сюда. Где ты живешь? Ага, сюда слушаю. Давай, чё, куда еще слушать, слышь? Где ты живешь? Сейчас ты в очко мое будешь слушать, понял? Где ты живешь? Чё ты, где живешь? Давай, принял. А ты где живешь? В Севастополе. В Севастополе? Да. Точно? Уверен? А я сейчас приду, блядь, мозги вышибем у тебя, ёптамать. Ага, мозги вышибешь. Чьи? Пидорас ты ебаный, блядь, а. Ага, так. Ну, дальше-то чё? ты сам себе там в зеркало так отсмотрел, на кого ты похож? Ну, вообще-то я утром смотрю. Ты это урод настоящий, вот да урод. Да? Ты уверен? Иди лечись, это. А то сейчас вот твои друзья тебя, блядь, вылечат хорошо. Друзья какие? Алкоголики, тунеядцы, кто еще там у вас? Да. Чудо. Матери затолкать тебе пизду, чтобы она переделала тебе это все. Доебала до конца. Слушай, короче, вот. Ты слово знаешь, ты пошел ты нахуй. Конечно. Да, вот это вот слово очень. Да. Угу. Короче, еще раз позвонишь, блядь. Хуйня! Чего нахуя нахуй? Старый дурак, ебаный, блядь, козел. Старый дурак? Ну, сколько мне лет, ты знаешь, дебил? 80. 80? Да. Угу. Вчера было 80. Можете меня найти, что ли, что? А тебя кто страхает? Ты там случайно, блядь, не это, не в Бутурлиновском районе живешь, дебил. Че хихи? А тебя кто страхает? А? Че, а? Вы там и находитесь, и друг друга трахаете. Трахаешь тебя там, да? Серьезно, что? Да. Ну, серьезно? Да. Ты уверен? Тебе, бля, трахает там, наверное, в жопу ебну. Ну, ты уверен? Ты слово знаешь, ты, пошел ты нахуй. Алло. Алло, алло. Алло. Слушай, погоди, слушай, я с тобой ругаться не хочу. Алло. Алло. Да, да. Ты мне понравилась уже даже вот по голосу. Хорошая женщина. Алло. Алло. Ну что еще? У тебя голос приятный такой. Там бы даже общаться можно. Общаться. Угу. Ну, ну. А у тебя курица как? Нормально? Нормально. Не попрек? А у тебя? Будешь сосать, как положено. Еще раз позвоню, рога подшибаю, поняла? Импотент ебаный, страдалец ебаный. Алло. Алло. Алло. Алло. Слышишь, слышишь, что? А тебя утром нахуй никто не посылал. Че? Тебя утром нахуй никто не посылал. Нет, а че? Ёбаный, ты скажи мне, тебя нахуй с утра никто не посылал. Нет. Иди нахуй. Взаимно. Гандон, ебаный, ты мне скажи, где ты живешь, я приду, блядь, тебе хуй нахуй на уши натяну твой, понял? Да-да. Алло. Алло, ва? Слышишь, слышишь, что? А тебя утром нахуй никто не посылал. Ну, ты только что, например. Ёбаный, ты скажи мне, тебя нахуй с утра никто не посылал. Никто. Иди нахуй. Поэтому я после вас. Иди нахуй. Вот иди ты тоже. Ебало твое, закрой нахуй. Да и нахер любовью посылаю ты нахуй. Ты пакет ебаный, страдалец ёбаный. Алло. Алло. Да-да. Здравствуйте. Здравствуйте. Кто это? Да, это кто? Сидор Петрович. Какой? Вы куда звоните? Сидор Петрович. Вы куда звоните? Слушай сюда. Где ты живешь? Вы звоните куда, мужчина? Хуй сосать будешь. Слушаю. У тебя что, в голове говно, что ли, набито? А? А у тебя? А у тебя? Слушай сюда, какая пизда что набито? Родила, бля, дурака, а? Ты куда звонишь? Знаешь, что я твою маму трахаю, блядь? Какую маму? У меня есть мама. Папа Хуев. Пошел ты нахуй. Я сейчас позвоню в милицию, у меня телефон с определителем, и тебе будет хуже. Тебя трахать будут, понял? Еще раз позвони. Козел ебаный старый, хуй, блядь. Да. Алло. О. Кто это? А куда вы звоните? Какого хуя звонишь сюда? Алло. Алло. Кого нужно? Дурак ебаный ты, блядь, больше никто. Что такое? Давай, приходи-то, давай сюда, приходи. Куда? Мудак ебаный, блядь, не... Убью, блядь, гада, я сказал, убью. Ты, блядь, козел. Да. Ты набираешь мой номер зачем? Какой номер набираешь? Ты положь трубку, я тебе сейчас, ёптымать, найду и посажу. Ты умеешь звонишь? Накакай так, что ты, блядь, сука, подохнешь сходу. Я тебе покажу сейчас, блядь. Мудак, я сейчас вычислю тебя. Ты какой, где ты этот номер взял? Какой номер? Какой номер? Ты мне лично звонишь? Наркоман хуев, блядь, ты мне перестань нахуй хуйней страдать. Я тебя, блядь, приеду, пристрелю, как котенка ебаного. Я тебя пристрелю, еб твою мать. Алло. Алло. Алло, здравствуйте. Кто это? А вы куда звоните? Ты набираешь мой номер зачем? Какой номер набираешь? Да я никуда не набираю. Я вообще сижу. Я сюда не звоню нихуя никуда. Алло. Алло. Какого хуя звонишь сюда? Да я вам вообще не звонила. Ну сюда. То же самое. А? Смольный слушает. Приеду в рот, ну нахуй. Ага, приезжай, жду. Уродина, блядь. Я тебя, ты блядь, пирог приеду. Порезал будешь? Я тебя, а? Блядь, приеду. Пристрелю, как котенка ебаного. Давай, давай, жду тебя с нетерпением. Я приезжай, тебя... адрес знал, продиктовать. А? Еще раз позвони. У меня справки есть, мне ничего не будет. Приезжай. У тебя есть справка? Нет? А? Мудак ебаный, блядь, никто тебе не звонит сюда. У тебя справка есть? У меня есть справка. Я тебя грохну, мне ничего не будет. Так наркоман, что приезжай, жду. Наркоман хуев, блядь, ты мне перес... Бежите, я номер 4. Алло. Алло. Слышь, что? А тебя утром нахуй никто не посылал. Девушка, а вы вообще куда звоните? Тебя утром нахуй никто не посылал. Девушка, я вас еще раз спрашиваю, вы куда звоните? Ебало, закрой нахуй! Дорогая моя, солнце мое, не надо звонить на такие телефоны и так разговаривать, хорошо? Пока я не узнала, кто ты нахуй, и тебе, блядь, язык этот, ты прям за... Пятое общежитие, охрана. Ро! Охрана, пятое общежитие. Хуй сосать будешь, нет? А знаешь, что я твою маму трахаю, блядь? А? Блядь, дорога, повысись, блядь, цуклом. Че молчишь-то? Ты больной на всю голову, да? Ты слово знаешь, ты говоришь? Пошел ты нахуй. Я говорю, а ты больной на всю голову, да? Да. Больной? Давно лечился на Гагарина-то? Да. А? Придурок. Хуй сосать будешь, нет? придурок. Хуй сосать будет. Когда... А что, заклинило, что ли? Да я тебе говорю, да? Нет, ебаный кабанец. Эх ты, блядь, такой большой на телефоне играешь, да? Мозги какая дебил? Пизда тебя родила, а? Блядь, дурак, дурак, он живешь на дебил. Свете, блядь. А дебил? А? Ты серишь, да? Да. А? Дебил. Дебил ты, отмороженный. Слушай, сюда. Да не звони, не балуйся на телефоне, а то придут дяденьки и уши тебе оторвут. Я сейчас тормоз вот так, блядь, наряд милиции, блядь, пошлю. А, ротик прикрой и дыши ровно. Понял? Сейчас наряд милиции приедет за вами. Гемофродит ты, ебаный. Ротик прикрой, трубочку положи и больше сюда не звони никогда. Понял? Лично приду, блядь, а застрелю нахуй. А я тебя поймаю, эти яйца оторву, в жопу затолкаю их. Хуйна! Понял ты меня? Хуйна! Охрана 5-е общежитие. Будешь лакать свое говно. Ты че, я понял, да? Ай, ты тормоз, а? Приду к тебе посрать. А? Дебил ты, блядь, недоношенный. Тебя мама когда родила, не уронила случайно, а? Головой об пол? Да нет. У тебя, наверное, мозги-то все через жопу вытекли, ты на телефоне теперь балуешься, сидишь, да? А? Да. Лох ты ебаный, блядь. Матери затолкать тебе пизду, чтобы она переделала тебе это все. Доебала, да тебя уже никто конца. Не переделает, тебя Горбатова только могила исправит, понял? Ты все ровненько, ни трубка, ни больше не баловался телефоном. Понял? Для вас уже приготовлена идиот. Могила. Телефон не для тебя сделанный. А? Тормоз тебе. Не балуйся телефоном, положи трубочку, дитё ты недоделанное. Жертва. Слушай, сюда, какая пизда тебя родила, блядь, дурака, а? На тебе природа, блядь, отдыхала, когда делали, да? Отдыхай, да. Отдыхай, родной, не нервничай, трубку положи. У тебя а лучше прыгни с балкона. Ему, Охрана 5-е общежитие. Ты гандон, стопаный. А, ты опять балуешься по телефону, а? Гандон. Тебе природа отдыхала, когда тебя мама с папой делали, а? Лучше тебя папа гандон. На стенку спрызнул. Придурок ты недоношенный. Положи трубочку, мы не балуйся больше телефоном. Детям это не игрушка, понял? Ты когда уснешь, ты полечишь на Гагарина, там тебе тебе палату там отдельную приготовили, коечку, место, блин, понял? И будет тебя там медсестра шприцом тыкать в задницу. Но. Понял? А сейчас трубочку положи, придурок, и больше не звони сюда, а? Не нервируй меня. А то я найду тебе пушку, оторву. А сейчас тут у мужиков? Охрана 5-е общежитие. Голубая хуйня ты. Ну давай, давай, попизди, я тебя послушаю. Давай. Пошел ты нахуй. Давай, еще говори. Хуйня ты голубая. Еще что скажешь? Обсосешь тут у мужиков. Да, еще что скажешь? Гандон. Ты тормоз, блин, натуральный. Ты когда уснешь ночью, я буду еще звонить тебе. У меня тут записан номер твой. Да ты че? Я тебе ночью правда? Буду звонить, утром буду звонить, я тебе спать не дам. Да не давай, я и так не сплю, дебил. Вот ты кондун-то, блядь, а. Но. Да? Ты ж больной на всю голову, блядь, а. Нет. Ты че, не больной? Полный спермы, гандон ты. А, тормоз, ты откуда такой взялся-то, ну? Гандон, полный гандон. Фух, тебе мама здесь не роняла с балкона, а? Потом уж папа есть... уронил. Два раза подкинул, один раз поймал всего лишь. И так пять раз подряд. Ты, и ты падал головой, да? А потом твоей головой в футбол играли. Ты гандон, так, ступаный. А ты больше ничего не имеешь, да? Ты только эти слова знаешь, а? Но. Тормоз. Да? Ты больше ничего не знаешь, только три слова или пять. У тебя, наверное, два класса ЦПХ, да, и четыре коридора. Не дыши на трубку, спермой пахнет. А? Фу, ёпана в рот. Ты по жизни-то кто? Я говорю, в трубках пахнет выпустили? Спермой. Ты, а? Алло? Тебя в каком свинокомплексе зачали, ты придурок? Я говорю, в трубку аж пахнет спермой, да? Да. Я-то об этом же говорю, тебе в жопу накончали, выкинули в окошко. Придурок. Фух, и больше не звони, а? Ты достал уже, блядь. Не дыши на трубку, спермой пахнет. Хуйня ты голубая. Охрана 5-е общежитие. Алло. Да, девочка, что тебе надобно? Тебе скорую вызвать? Давай, только назовите адрес, я вызову вам скорую. Да? Какую скорую? Ну давай, приезжай, ага. На скорой. Да, ну давай, приезжай. Вообще кошмар, я и говорю, давайте я вызову вам скорую. У вас, видимо, номер. Так я говорю, давай, приезжай скорее. Мы ждем, давай. Ебало, только открой нахуй! Давай скорее приезжай, ты че, блин? Импотент ебаный, страдалец ебаный. А че ты тогда звонишь-то? Гандон ебаный, ты мне скажи, где ты живешь, я приду, блядь, тебе хуй нахуй на уши натяну твой, понял? Да ты че, правда что ли? Правда? Давай, на уши приедь. Рот вот открой, а то я тебе голову оторву, придурок отшибленный. Это ты придурочная, трубку положи и больше не звони сюда. Хуй, чё, блядь? Смотри, а то ты смеёшься, с головой будешь висеть вот над потолком. Да ты чё? Ой, блин, какая ты злая, а? Ты урод, знаешь, что ты за слова говоришь? Слышь, детка, успокойся, а. Импотент ебаный, страдалец ёбаный. Ну да. Ты все сказала? А? Все сказала? Общежитие 6. Алло. Да-да. Слышь, что? А тебя утром нахуй никто не посылал. Что, уже самой смешно достало? Да. Ну зато тебя, наверное, послали, да? Ебало свое, закрой нахуй! Хост товары. Алло. Алло. Кто это? Магазин хост товаров. А я сейчас приду, ну, блядь, это мозги вышибаю у тебя, автомат. Ой, давайте скорее, то я уже так устала работать, у меня ноги болят, вышибите их, пожалуйста. А? Ну я вас жду, все, когда ждать? Лиз, ну приду, блядь, застрелю нахуй. Хорошо, давайте. Хуй сосать будешь, нет? Ой, давайте, слава богу, я так устал уже работать, давайте, все. Все, я вас жду. Хуй сосать будешь. Да? Алло. И что, хотели? Я маму твою трахаю. Слушай, как ты заткнись, а? Это уже все второй, блядь, как, не знаю, как древний мир. Как египетская пирамида. Заткнись, смей, братан. Ты так высыпаешься, получишь ты по всем заслугам, полностью, и будешь, блядь, сидеть на небо, блядь, что смотреть. Понял, нет? Все. И что, с моргом соединить? Сейчас соединю. А тебя кто страхает? Шестая больница, морг, дежурный санитар. Алло! Алло! Ну так я тебя в жопу ебать не буду, ты у меня прям в рот возьмешь, козел драный. Слушай-ка ты, козел драный, тебе что, я подошла дозу принять? Да. Нету дозы, бейся башкой об стенку, ясно? Да. Одно, ага, еще башку помочи, мочой из унитаза, полегчает. Иди прям в прокуратуру. 8-е общежитие. Вы ёбнутые, да, пыльным мешком. Алло. Алло. Слушай. У меня есть моржовый хуй. Приходи, я тебе засуну, блядь, до сраки достанет. Ой, мама дорогая. Ещё да. Что? Срака будет разорвана. Ой, мама ты дорогая. Половой ты куда? Ты куда? Спереди хочешь или сзади? А ты? А пизда у тебя какая? Щелку или без щелки? Ой. Тебе как въебут, блядь, сраку, да? Так будешь крутиться. В четыре хуя будешь сидеть. И пятый в ларсу держать. Ой-ой-ой. Да. Там что, банда маньяков? У меня есть моржовый, я тебе могу засунуть сраку, что пищать будешь у меня. Пищать? Да. Даже так? Ничего себе. Пищать это очень интересно. Ты куда? Спереди хочешь или сзади? Как срака у тебя, пизда рохматая. Вы в клинику не обращались? Для душевнобольных? Да. Обращались? Ну и хули. И что? А ты хуй сосешь или не сосешь? А то сейчас приедут, пососешь, блядь. Тебе да, целку ломать что? Будут, блядь. Приезжай, приезжай. Пошла нахуй, маньяка! Проститутка ебучая, блядь. Ой-ой-ой. Ничего себе. Надень подушку, блядь, на голову и спи спокойно, сволочь, блядь. Так вот по какому поводу материте-то, я понять не могу. Да куда бы вообще попали-то, мужчина? А зачем вам это вам надо? Кого надо? Мужчина, вам кого вообще надо-то? Есть твоя ненаглядная, где? О, где, о, где? Или вы просто набираете телефон и звоните? Да. Или вам конкретно какого-то человека надо? А в залупу не хочешь это... свою сраку вонючую, проститутка, блядь, маньячная? Ой, ничего себе. Я же с вами нормально разговариваю. Вы что, нормально не можете разговаривать? Приходи в баню. А где баня-то, на какой улице находится? Ага, сейчас. Готовься, подмойся только, блядь, а то говна до хуя у тебя. Да. У меня есть моржовый хуй. Приходи, я тебе засуну, блядь, до сраки достанет. А ты его между дверей засунь. Да. И захлопни, и все пройдет. Серьезно? Конечно. А зачем вам это надо? А хуй сосать будешь? Так а там есть что? Да. Там уж нахуй нет. Он уже походу голос старый, сморщенный. Пососешь как? Так он уже старый, зачем он нужен? А хуй сосать будешь? Если был бы молодой, другое дело. Хуй сосать будешь? Да старый зачем он? Он уже не дееспособный. А я сейчас приеду, блядь, это мозги вышибу у тебя и автомобиль. Ну, приходи, приходи. Да, бригада да, уже да. Я вызвала бригаду здесь уже. Уже ожидают вас. Слушай, сюда, где ты живешь? А ты куда звонишь-то? А? А ты куда звонишь? Севастополь. Севастопольская? Да. Здесь не Севастопольская улица. Где ты живешь? Вы куда звоните? Вам куда надо вообще? Ну, сука, блядь, попадешься ты мне. А как мы встретимся-то? Как попадешься? Ро. Как меня узнать? Ты меня пошел как узнаете? Пошел ты нахуй, блядь, пидорас ты ебаный, блядь, а? Ну, больше нечего сказать вам. Да. Ну, вы недалекий человек, неинтересный. Я маму твою трахаю. Да ты что? Да. Ничего себе. А тебя кто страхает? Ну, что есть. Я не озабочена как-то. Вы там и находитесь, и друг другу трахаете. Да вы с чего-то решили-то? Тебе, блядь, трахает там, наверное, в жопу ебнут. А что, больше других мест нету, что ли? Да. Трахают тебя других, там, да? Масса других есть мест. Трахают тебя там, да? А вам-то какое дело? Завидно, да? Да. Да. Вы не можете это делать. Хуй сосать будешь, нет? Так вы это не можете делать, да? Да. Вы уже все. Ваш уже пустой. Все вам, пиздец, уже дело идет к концу. Так вам уже все конец, да, тоже? Да. Вы уже умирать? Нет. Вы еще не умираете? Конечно, нет. Вы еще бодрячком? И да. По утрам, и в обед, и на ужин? Да. А в промежутке? Нет. Нет? Только 3 раза всего? Да. Или когда только писать хотите? Пошел ты нахуй, ебаный, блядь, еще раз буду звонить. Я сейчас в это наряд милиции, блядь, пошлю. Так это вы мне позвонили, а не я вам. А я сейчас приду, блядь, это мозги вышибаю у тебя, ебаный. А где вы? А вы куда звоните-то? Будешь лакать свое говно. А вы куда звоните-то? Севастополь. Вы на Севастопольскую, а это не Севастопольская. А? Это Гагарина 6. Да, да, да. Вы знаете Гагарина 6? Лично приду, блядь, застрелю нахуй. Какой-то дурак тебе дал адрес такой, или где-то украл ты его адрес. Так это Сударева дали-то. Кто вы тебе на Сударева дал адрес такой, на учете? А? Вы на учете-то состоите? Всех в больнице? Нет? Нет. Нет. А почему? А я тебе говорю, нет, ебаный ты, блядь, я что не понимаю. Так а я-то что не понимаю, вы мне позвонили-то, не я вам. Наоборот, ты звонишь ко мне. Вы позвонили мне. Я вам не звонила, мужчина. Ну а сейчас чего ты ко мне звонишь-то? Я не звоню вам, это вы мне звоните. А кто тебе звонит? А ты же звонишь ко мне. Значит, он на моем проводе сидит. Это вы на мне звоните, а я вам не звоню, и начали меня всяко разно оскорблять. Я вообще вам даже слова не говорила. Ой, ебаный, блядь. Кто это вам дал телефон-то? Вы куда, вот по какому номеру телефона звоните, мужчина? А? Сейчас тут как набирали номер телефона? Какой? Наоборот, ты звонишь ко мне. Я не звонила вам, вы перепутали. Ну если это ладно, зачем ты звонишь-то, а? Вы же старенький уже, вам зачем звонить-то? Вы уже старенький, да? Вам сколько лет, 70? 80. А? 80. Да. Ну вот видите, вы такой старенький уже, вы мне в дедушке годитесь. Я щенок, а ты сопля. Вы-то на работу мне звоните. Я-то на работе. Да. Я не в квартире, я на работе. А вы всяко разно меня оскорбляете, дедушка. Ты что, специально в дежуре сидишь, да? Да я почему? Я же на работе нахожусь. Да. Но. А вы перепутали номер и звоните мне. Завербовали тебя. Да, ЦРУ. Кто вербует? ЦРУ. ФСБ. Да вы что, на Севастопольской живете? Да. А у вас что, бабушки-то нету? Нет. А что, бабушка умерла? Да. А что, у вас нету никого, ни дочки, ни сына? Я щенок, а ты сопляк. Никого нету, вы одиноки. Да. Так вам надо кого-нибудь завести. Да, бабушку, да, вы... да. Ну. Вот вам жениться? Да. Жениться? Да, и где вы, откуда вы звоните, блядь? Так это вы мне позвонили, дедушка. Соси. И всяко-разно разговариваете так. Соси. Вы что, Богу-то не верите? дедушка, Богу не верите? Да. Верите Богу? Приду к тебе посрать. Ну, разве так можно разговаривать с людьми, а? Вы же взрослый человек, старенький уже. Надо ближе к Богу быть уже, молиться, Библию читать. Я сейчас в этот наряд милиции, блядь, пошлю. Так а что вы пошлете? Куда пошлете-то? Вы куда звоните-то? Вот этого козла, блядь, повешайте сразу. А кого козла? Какого козла-то? Сидор Петрович. Сидора Петровича? Да. А вас-то как зовут? Сидор Петрович. Сидор Петрович? Да, да, да. Ничего себе. Да, Сидор Петрович. Ну, никак не успокаиваетесь, да? Что? Блядь, я встречусь тебе, блядь, собственноручно я тебя задавлю. А вы что такой агрессивный-то, Сидор Петрович? Для вас уже приготовлена могила. Могила приготовлена? Лично приду, блядь, застрелю нахуй. А у вас пистолет есть или ружье? Да. А что, да, какой вид оружия у вас есть? А? А какой вид оружия это у вас? Залупу. Автомат, пистолет. Залупу. Ну, этим-то как можно? С этого же нельзя стрелять. Ну, как нет? Вы же нормальный человек. Я с вами нормально разговариваю, а вы всякую эту говорите. Если конкретно, ну, давайте конкретно. ТТ, МК, что у вас там, Браунинг? Что у вас есть из оружия? Ой, ёбаный, блядь. Залупу. Не, ну это-то тоже надо, но это уже все, уже у вас уже это все прошло. Это у вас уже все умерло. Ну как? А? Умерло уже. Все уже умерло. Да нет. Нет? А что, я работает? Тебе говорю нет, ебаный ты, блядь, что не понимаешь. Да, тяжелый случай. А вы к доктору-то обращались? Да. И что доктор говорит? Хуй сосать будешь. Это склероз? Да. Склероз у вас, да? Вот. Такое заболевание вам поставили. Да. Что, тарабанишь-то, а? А кто тарабанит? Вам дверь тарабанит? Петр Монт-то, блядь, на настоящий, ёб твою мать, блядь. Ничего себе. Ну ладно, до свидания. Будешь плакать, кричать, мама, выручай. А по какому поводу плакать-то? А? А по какому поводу плакать-то? Пошел ты нахуй, блядь, пидорас ты ебаный, блядь, а. Вы же не знаете, с кем разговариваете даже. А с кем разговариваем-то? Сидор Петрович. Вы Путин? Да. Вы Путин? Или да. Медведев? Или Брежнев? Да. А может вы Сталин? Да нет. А может вы Ленин? Да. А может вы Бонапарт? Нет. Нет? А кто вы? А? Кто? Сидор Петрович. Сидор Петрович, просто Сидор Петрович? Да. Ничего себе. А я думала, вы лицо высокопоставленное. Я думала, вы правая рука Путина. А? Я думала, вы правая рука Путина. Слушай сюда, какая пизда тебя родила, бля, дурака, а? Так это женщина с вами разговаривает, а не мужчина. А тебя кто страхает? А вы так разговариваете. Да. Ну как-то муж. У меня муж есть. Вы там и находитесь, и друг другу трахаете. Ну так обязательно, конечно, а как же. Те же этим занимаются. Вы же тоже этим занимались. Дурачок, ты останешь, нет? Вы же тоже этим занимались. Да. А теперь завидуете просто молодым. Да. Что не можете этим заниматься. Ну как нет? Или вы еще занимаетесь? Да. Занимаетесь? Да. У вас есть женщина? Да. Ничего себе. Хорошо. 80 лет еще женщину имеете. Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Алло, ну так что, мы будем вам скорую вызывать? Я серьезно беспокоюсь о вашем здоровье. Скорую — это дедушка, вот дедушка мне на уши присел. Я не знаю, кто это. Как?